пищат, резвясь цыплята. За них спокойно, квочка, дружные белянки дочки. Лишь младшенький цыпленок был слабеньким с пеленок, и от мамы ни на шаг, в страхе тряся, чуть дыша. Воспитывая дочку, тихонько мама-квочка за терновый куст ушла, будто зернышко нашла. Вдруг на клюв цыпленку шмяк, преогромнейший червяк. Свело от страха ротик и заболел животик. Шмель гудит, разяву съем. Плохо сделалось совсем, а из-под лап лягушка проквакала. Подружка, много мошек у пруда, скачем быстренько туда. Шмель гудит, куда назад, слопать вас обоих рад. Были страшными слова, закружилась голова. И цыпленок, чуть присев, кукареку просипел. Мать услышала его, здесь была, недалеко. Прибежала, гордый взгляд. Оказалось, из цыплят был 13-й сынком, распрекрасным петушком. Июньский лес. Дней 10 дождь в июне лил. Но лесу этот дождь был мил. Под рыхлым пологом небес счастливо улыбался лес. Лес упивался, зеленел. День ото дня добрел, толстел, как будто показать хотел всю важность этих мокрых дел. Вот папоротник кажет мощь, вот точит стрелы тонкий хвощ, вот тонут ноги сосняка в коврах из бархатного мха, вот кружат звонкий хоровод дубы, упершись в небосвод. Так тесно стало вдруг в лесу, когда оделось все в листву. Ну и что? У сороки длинный хвост. Ну и что? Вон собака без хвоста. Ну и что? В небе виден яркий мост. Ну и что? Наша речка без моста. Ну и что? У двойнят родился брат. Ну и что? На него теперь глядят. Ну и что? Я вчера был очень рад. Ну и что? Мне купили самокат. Да ты что? Велосипед. Я о нем мечтал давно. Но отец твердил одно. Кончишь школьный год успешно. Ждать не станем. Купим спешно. Вот он, новенький стоит. У него прекрасный вид. Руль, колеса и сиденье. Не машина, загляденье. Дождь вчера был проливной, а сегодня выходной. С великом иду, как с другом, где почище, мягким лугом. Быстро кончился лужок. Ездил велик мой дружок, как душа моя хотела, где и сколько, без предела. К вечеру, на зов отца, мы добрались до крыльца. С другом хорошо гуляли. И друг друга чуть помяли. Зайкина лошадка. Зайка скачет на лошадке. Сучьев треск, что выстрел.